растворившись в ночной тишине. Наступила зима за окном, а снежинки, сверкая во тьме, через миг станут белым ковром. Гулять, ожидая, что встречу с судьбой. Только как же тебя мне узнать, если ты просто вымысел мой? Заметает наш след, чтобы нам никогда не найтись. Пусть искать будут тысячу лет. Я прошу тебя, только дождись. Все равно тебя буду искать, ожидая, что встречу с мечтой. Ведь тебя мне нетрудно узнать, если ты просто вымысел мой.